у креста. Автобус оказался полупустой. Мы уселись на заднем сиденье, Ивка посередине, Арунас слева от него. «А что было дальше?» — спросила Арунаса Ивка. «После того, как ты залез в вагон». Потом много чего было. В Ставрополе Арунас попал в детский приемник, но скоро убежал, потому что хотел в наш город. Всю весну добирался сюда, то один, то с разными компаниями. Он слышал от мамы, что в нашем городе есть у него тетка, мамина двоюродная сестра. Хотя и дальняя, но все же родственница. Он даже адрес помнил. Но здесь оказалось, что прежней улицы уже нет, на ее месте новый микрорайон. Последняя ниточка оборвалась. «И теперь ты, значит, нигде не живешь?» — спросил Ивка. Напряженно так, будто занозу из себя вытаскивал. «Нет, живу. Я приютился у одного старика. Он часовой мастер. Он одинокий, потому что жена его давно умерла, а детей нету. Я попросился, он не прогнал». Кладбище было старое, заросшее. Высоко подымались березы, сосны, ели, вперемешку. Мы пошли вдоль кирпичной стены с решеткой наверху, потом она сменилась кривым забором. Несколько досок было оторвано. «Пойдем здесь. Через ворота, далеко». Ивка смело шагнул в дыру. Сразу видно, не в первый раз. Под большими деревьями густо росли рябины, низкие разлапистые клены. Среди них стояли решетки, кресты, камни и обелиски. Я старался не смотреть. Незаметно сложил пальцы замочком от всего плохого, потому что здесь была страна мертвых, а я... Ну вот такой уж я. Ивка вел нас чуть заметной тропинкой среди решеток и высоких сорняков. Его царапина с кровяной точкой затерялась теперь среди множества других таких же. Я шел ему в затылок и тащил за собой застревавшую тележку. Арунас подталкивал ее. Пахло травой и листьями, но это был совсем не такой запах, как на дороге, за нашей завязанной рощей. Там в запахе было солнце, а здесь сырая пасмурность. Мы выбрались на травянистую дорогу, прошли шагов 20 и свернули опять на тропинку. «Вот», — сказал Ивка. Мы оказались перед высоким крестом из желтого лакированного дерева. На кресте была черная табличка с белыми буквами. «Стаков Евгений Анатольевич». А ниже — год рождения и год, когда Женя Стаков погиб. И легко было сосчитать, что прожил на свете Женя 19 лет. Ивка прошептал, фамилии похожие. Потому и случилась ошибка. Холмик был обложен по бокам кусками дерна, а сверху бурая глина, сквозь которую проглядывала трава. В двух местах были посажены кустики незабудок. Ивка начал деловито вынимать из сумки картонные коробочки с пунцовыми бархатцами и с какой-то травой, похожей на салат. Достал детскую лопатку. Затем вытащил полиэтиленовый пакет с черной жирной землей. «Саша, помоги, пожалуйста». Я хотел ухватить пакет, но Арунас опередил. Они вдвоем вывалили сырой ком земли на могилу. Ивка аккуратно, чтобы не зацепить незабудки, начал перемешивать торфяную землю с подсохшей глиной, лопаткой. Арунас подобрал толстый сук и начал помогать. Они сидели рядом на корточках и работали молча, согласованно так, будто не в первый раз. Они были совсем не похожи. Ивка, хоть и в полинялом, но все же красивом костюмчике, такой, вполне, как говорится, приличный ребенок. Арунас же, но сразу видно бездомного. Мне все время казалось, что он припорошен тонкой угольной пылью с головы до ног. Может, и правда это была въевшаяся сажа пожарищ? А еще я подумал, что Арунас старше Ивки. Ростом с него, а возраст у него, скорее всего, мой. Или самую чуточку поменьше. Да, они с Ивкой были разные, но все же их соединяло то, чего не было. И слава Богу, что не было у меня. Оба хлебнули горе от войны. Потому они вот так рядом. Даже дышали, по-моему, в одном ритме. Они работали, а я остался без дела, оглядывался. Кругом все те же решетки и памятники. Над могилой Евгения Стакова две высокие березы. Лучи наклонно прокалывали листву. На кресте горели желтые блики, как на светлой новой мебели. Как же так? Под нами, в земле, в цинковом ящике лежит изуродованное тело совсем молодого Жени Стакова, а солнце веселится, как ни в чем не бывало. «Саша, дай, пожалуйста, цветок», — не разгибаясь, — попросил Ивка. Они с Арунасом уже вырыли много ямок. Я присел, начал суетливо подавать одну порцию рассады за другой. Ивка и Арунас умело закапывали корни, будто на грядке работали. А я все еще сцеплял пальцы, протянул Ивке рассаду и опять в замочек. Арунас вновь закашлял. Я сказал с дурацкой назидательностью: «Если ты куришь, то зря, помрешь ведь». Он вскинул глаза, откликнулся без обиды, почти испуганно: «Я не курю. Я пробовал, но не смог, потому что задыхаюсь». «Там пробовал?» — тихо спросил Ивка. «Да нет, в интернате. Я ведь в двух приемниках и в интернате детдомовском успел побывать, пока добрался сюда». «У чужого деда разве лучше, чем в интернате?» — прежним глупым тоном спросил я. Арунас первый раз огрызнулся слегка. «А ты попробуй, узнаешь». Я не хотел пробовать такой жизни. Кое-что слышал про интернатовские обычаи. Уж если в блистательной гимназии тому, кто послабее, порой не дают житья, то при детской казарме... А в детприемнике еще хуже, как бы продолжил мои догадки Арунас. К маленьким еще нормально относятся, а к таким, как я, хоть ни в чем не виноват, все равно будто преступник за решеткой. Все бархатцы, все кустики, многолетние ромашки были, наконец, вкопаны. Рядом стояла скамейка из того же лакированного дерева, что и крест. Мы сели, Ивка опять посередине. Могильный холм зеленел и пестрел, теперь будто и правда цветочная грядка. Ивкины колени были в черных крошках. Он хотел их стряхнуть, но они размазались жирными полосками. Я посмотрел, у меня тоже. Ивка сказал: «На пруду помоем, тут рядом. Все равно надо сходить за водой для поливки, а то корешки не приживутся». Мы взяли полиэтиленовый пакет и пошли. Опять через кусты и репейник. Оказалось, не так уж и близко. Было тихо, только наше сопенье и шелест слышались, да где-то далеко раздался дробный сухой стук. «Будто аромат», — сказал Арунас. «Это дятел», — догадался я. «Знаю, я сказал «будто». Пруд прятался в гуще ольховника. Маленький, как лужа. Мы смыли землю, набрали воду в прозрачный мешок. Ивка и Арунас понесли его, взявшись за верхние углы. Из него била тонкая струйка, искрилась на солнце. Перед узкой тропинкой я потребовал: «Дайте этот бурдюк мне. Вам вдвоем не протолкнуться». Струйка защекотала ногу, капли потекли в кроссовку. У холмика Ивка пригоршнями вычерпал воду на рассаду, вытер мокрые ладони, осмеющиеся рожицы на шортиках, уложил в сумку пустой пакет и лопатку. Тихо, но без стеснения попросил: «Подождите, я попрощаюсь». Дотянулся до креста, подержался за него. Он не ждал, что мы сделаем то же самое, и мы не решились. Ведь Ивка для этого Женя был почти как братишка, а мы так, одни из многих. Арунас проговорил в полголоса, будто сам себе: «Вот странно». «Что странно?» — Ивка оторвался от креста. «Может, в этого Женю стрелял из автомата мой отец?» Он сказал это без виноватости, только с печальным удивлением. «Да нет», — вздохнул Ивка также негромко. «Женя погиб от взрыва, от снаряда». «А может, Женя стрелял в твоего отца?» — подумал я. «И, может, даже попал. Неизвестно ведь, кто из них погиб раньше». «Ивка, а почему нет числа, когда родился и когда убили?» «Когда убили, точно ведь неизвестно. Пойдем, да?» Когда мы выбрались через дыру в заборе, я заметил, что солнце уже перешло середину дня. Очень хотелось есть. По шоссе пропылил желтый милицейский рафик. Я увидел вдруг, что Арунас весь напружинился. «Ты чего испугался-то?» Он виновато мотнул головой. «По привычке. Я ведь беглый. Последний раз слинял из детприемника недалеко отсюда, в Некрасове, в марте еще». «И где ты после этого жил?» — удивился Ивка. «В марте еще снег. На заброшенной стройке в подвале. Там разные пацаны собирались. Ничего, нормальные ребята. Днем добывали кто что мог, а вечером все в общую кучу. И пир горой. Но потом появился там один большой уже. Велел звать себя шефом. И потом он еще один с ним замочили какого-то дядьку. Как замочили, удивился простодушный Ивка. Ну как, за точкой, чтобы взять бумажник, часы и шапку. На пустыре, за котельной. Свалили его, а другим ребятам велят, добивайте. Я как увидел это, ну что он мертвый, кувырок назад и ноги. Я в ту же ночь смотался из Некрасова в товарном вагоне.